и оно быстро затухает с увеличением расстояния. В этом месте он, вероятно, имел в виду устройство наподобие аппарата Гриндела Мэтьюса, которое, согласно отчетам, использовало мощное ультрафиолетовое излучение, распространяемое в воздухе, так что ток большей мощности можно было передавать непосредственно к требуемой цели. Диапазон ультрафиолетового прожектора в этом устройстве должен быть намного меньше, чем у Теслы. Он писал, что вся электроэнергия Нью-Йорка, около 2 миллионов лошадиных сил или 1,5 миллиарда ватт, преобразованная в излучение и распространяемая на 20 миль, не причинит вреда людям. И напротив, он заявлял, мой аппарат генерирует частицы, которые могут быть как относительно большими, так и микроскопическими, и которые позволяют точечно перемещать на большие расстояния энергию в триллионы раз большую, чем это возможно при помощи излучений других типов. Тысячи лошадиных сил можно переместить лучом тоньше волоска, не встречая никакого сопротивления. Как полагает Оливер Николсон, то, что имел в виду Тесла под оборонительной системой, было на самом деле увеличенной копией его порождающей молнии машины из Колорадо Спрингс. Когда аэропланы и корабли попадали в электромагнитное поле его заряженной башни, они попадали под обстрел тока, частиц высокой энергии, которые выводили из строя электрическую систему атакующего. Недостатки гигантских передатчиков Теслы, уравновешивающиеся молниями, стреляющими во врага при его приближении к границам, состояли в том, что они должны были быть расположены в незаселенной местности, безлюдной на всем радиусе поражения. Каждый, кто вторгался в зону, защищенную катушками Теслы, автоматически считался врагом и уничтожался. Сегодня с распространением нефтедобывающих платформ с этим неудобством можно справиться, разместив оборонительные системы в море. Устрашающие технологии наподобие луча смерти и лучевого оружия – это технологии будущего, но в записках Теслы встречаются еще более грозное оружие. По Николсону, когда Тесла понял, как он писал в 1900 году в статье «Проблемы производства энергии для человека», что власти из экономических соображений не позволят развивать новый вид электрогенераторов, способных снабжать электроэнергией, не сжигая топлива, он пришел к пониманию того, что передача электроэнергии на любые расстояния через проводящую среду – это, безусловно, лучшее решение важной проблемы – использование солнечной энергии на благо человечества. Его идея заключалась в строительстве относительно небольшого количества электростанций на водопадах, которые снабжали бы энергией мощные передатчики, в свою очередь передающие энергию через толщу земли и расположенные в тех местах, где это необходимо. Этот план требовал бы создания нескольких передатчиков, ритмично поддающих в землю мощные импульсы электроэнергии под напряжением порядка 100 миллионов вольт. Земля при этом выполняла бы роль гигантского шара с огромным электрическим потенциалом, излучающего энергию заданной Теслой частотой. Для получения энергии из этого источника высокого напряжения потребуется всего лишь воткнуть в землю стержень и соединить его с приемником, работающим в унисон с частотой электрических колебаний Земли. Как описывал это Тесла, устройство, дающее освещение для средней величины загородного дома, не содержит движущихся частей, и его можно с легкостью переносить в небольшом чемодане. Тем не менее, разница между электрическим током, который можно использовать для питания, к примеру, швейной машинки, и током, используемым для разрушения, это вопрос синхронизации. Если количество электричества для работы швейной машинки в течение часа разделить на миллионные доли секунды, это окажет негативный эффект на ее работу. Тесла считал, что его передатчик может производить напряжение в 100 миллионов вольт и ток силой до 1000 ампер, что означает мощность порядка 100 миллиардов ватт, если генерировать колебания на радиочастоте 2 МГц. За один период колебаний количество освобожденной энергии будет достигать 100 миллионов джоулей, что эквивалентно энергии, выделяемой при взрыве 10 мегатонн тротила. Такой передатчик способен передавать ядерную энергию ядерной боеголовки по радио в любое место мира и со скоростью света. Как известно, многие ученые сомневаются в возможности технической реализации схемы беспроводного передатчика энергии Теслы как для коммерческих, так и для военных целей. Но секрет беспроводной передачи энергии через земную кору заключается не в теории электроэнергетики, а лежит в области физики высоких энергий.